И все это скопище летящих в автоматическом режиме кораблей, в конце концов, должно, по идее, самостоятельно соединиться в одно целое, образовать рабочую массу для срабатывания внешнего приемника. Передадут нас всех на борт носителя ВП, как по видеотектору. Назовем мы свой сверхкорабль каким-нибудь родным именем, скажем, Солнце, и начнется пилотируемый этап экспедиции, первой звездной. А капитаном Солнца назначат, конечно, тебя. Когда-то ты предрекал мне быть капитаном Табула, помнишь? Помню. Но теперь быть капитаном межзвездного рейдера предрекаю тебе не я. Кто же? Твоя будущая жена, Светлана Фролова-Тобольская. Интересно, сказал Андрей. А с чего ты решил, что она моя будущая жена? Что, уже настоящая? Невинно моргая, спросила Верьян. Ну-ну, ладно, успокойся. Насчет настоящей я пошутил, а вот насчет будущей... Я не думаю, чтобы сама Светлана шутила. Во всем, что касается тебя, у нее на полном серьезе, и это уже доказано. Ведь предсказала она год, месяц и день, когда ты вынырнешь из белесых глубин темпор-объекта. Продолжая шутить, осведомился Андрей скучающим голосом. Вовсе нет. Не сойти мне с этого места, все так и было. Знал бы ты, что тут было, когда она объявила год, месяц и день. Разговоры пошли всякие разные, слухи змейками поползли. Короче говоря, Круглов, конечно, рассвирепел и попытался искоренить на базе средневековое ведовство, беспардонное шарлатанство, гадание на кофейной гуще. А когда ты действительно вынырнул в предсказанный день, объявил тебя эфемером. Ты уж прости его, он действовал честно, по убеждению. Прощу, на межзвездном рейдере нужны хорошие связисты. Так же, кстати, как и хорошие координаторы. Хороших связистов здесь, как кратеров на Япите. А хороших координаторов, извиняюсь, я один. Ну что ж, скромно и с достоинством, похвалил Андрей. Нет, я серьезно. Связистов в нашем таборе чуть ли не больше, чем десантников. Это их столько в один год к нам привалило. Ты, пожалуй, не поверишь. Но факт. Многие буквально рвутся в нашу зону. Быть экзотом нынче стало модно. Особенно, когда выяснилось, что экзоты – потенциальные долгожители. Смельчаки проникали в зону любыми путями, на любом транспорте, правдами и неправдами. Однажды к нам весь экипаж Дипстара в полном составе пожаловал. В общем, дело дошло до того, что, пропустив к Япиту всех членов семей, служба космической безопасности наглухо закрыла зону. Копаев помолчал и добавил. Теперь дверь этой клетки откроется, но в сторону, обращенную к звездам. «Нет, Аверьян», — уже не слушая собеседника, — сказал Андрей. «Мы назовем свой межзвездный рейдер не Солнце. Мы назовем его Великий Предок». Андрей коснулся ногами стеклянной, подсвеченной красным сиянием поверхности центрального когертона и почувствовал, как лапы транспортировочного захвата разжались на плечах и бедрах. Вверху вспыхнул зеленый свет. Андрей оглядел шаровидную камеру. Ничего слишком уж примечательного в ней не было, разве только двухцветное освещение, да прозрачные, похожие на подставки перевернутых кверху дном бокалов, диски 5 когертонов, установленных в центре камеры на высоких ножках. Он привычно пошевелился в скафандре, проверяя свободу движений, закрыл стекло гермошлема и тихо проговорил «Готов». Ему ответили. Еще минуту он выслушивал предстартовые наставления. Он ощущал какое-то неудобство. Поискал причину и понял, не привык ощущать себя перед стартом на ногах, не зафиксированном в скафандре. «Все в порядке», – спокойным голосом произнес шлемофон. «Счастливого пути, Тобольский!» «Старт в момент ноль. Выход через голубой люк. После гиперперехода ждем на связь. Салют, капитан!» 10, сказал автомат. 9, 8, 7, 6. Скорей бы. 250 000 астрономических единиц одним махом. 3, 2, 1. Поехали, успел подумать Андрей и увидел, как зеленое и красные полушария поменялись местами. Затрещал зуммер. Пневматический выхлоп. Слева открылся голубой люк. Люк на борту великого предка. Месяц спустя экипаж первого составного межзвездного рейдера «Великий Предок» готовился к встрече самой привилегированной группы состава экспедиции. Неподвижно стоя в центре смотровой площадки Ренделя, Андрей, сжав зубы, смотрел на звезды и ждал вестей от темпорологов, ответственных за гиперпространственный переход. На часы он боялся даже взглянуть. Когда ему сообщили, что переход по каким-то причинам отсрочили на 5.5 минут, он распорядился транслировать все акустические сигналы из приемной камеры по каналу общекорабельного спикера и поспешил ближайший к люку ВП комплекса «Рендель». Уловив за спиной какое-то движение, Андрей обернулся и увидел, что в «Ренделе» уже яблоку негде упасть. Напряженные лица Кизимова, Нортона, Круглова, Йонги, Копаева. «Рендели» на борту великого предка довольно большие, но этот не мог вместить всех желающих находиться поближе к люку ВП. Треск зуммера, напряжение достигло предела. И вдруг детские голоса-колокольчики, лепет, смех и голос Светланы. «Не беспокойтесь, все хорошо. Просто Петенька чуть не упал с Кагертона. Где у вас выход?» «Стойте на месте», – предупредил голос дежурного темпоролога. «Вас встретят и выведут». В «Рендере» загалдели, заулыбались. «Все в порядке. Медиколог и первая группа детей совершили гиперпространственный переход, по-видимому, благополучно». Андрей посмотрел на часы, перевел взгляд на созвездие Девы и, невольно прислушиваясь к детским голосам, подумал: «Что ж, начинаем обживать галактику». Смотрит на фото с тоской. Страх ощутит, не заметит, как в мире бездонном сердце молотом снова стучит. И он вспомнит приказ капитана и сорвавшийся голос на стон. Не затянется старая рана, это все Аберон. Вспомнит небо и в нем бесконечность, безучастные звезд голоса, тех секунд безграничную вечность и погибшего друга глаза. В сотый раз он себя обвиняет, в сотый раз спросит он почему, в сотый раз он ответа не знает, неизвестен ответ никому. Давно уже с нами, и освоен давно Аберон. Но людей благодарная память не забудет вовек шесть имен.